Осталось только перевести и установить. И с тем, и с другим крестьяне должны справиться. Тем более фундамент под печь был уже готов, сложен из кирпича, и на всякий случай обнесен бортиком из кирпича и глины. Хотелось верить, что этого хватит. Рассчитавшись с кузнецом, девушка тут же осчастливила его новым заданием, а именно, сделать несколько пряжек для ремней. По сути, ничего сложного, рамка, перекладина и язычок. Взглянув на рисунок, Крист только хмыкнул и пообещал передать ерундовины через пару дней, с той же Фредикой, которая ежедневно являлась в поместье и корпела над тканью. Дочь Финела, быстро управившись с образцом, взялась теперь за полноценное платье. Правда, девица очень боялась сделать что-то не так, поэтому дергала госпожу на примерке минимум 3 раза в день. Алисия с ней не спорила, решив, что ради нормальной одежды можно и потерпеть. Неожиданно нашлось занятие и для Эмми. Узнав, что деточка решила пошить себе новые платья, старушка умилилась и взяла дело под свой контроль. Особенно старую няньку порадовало, что голубка хочет не новомодные платья, которые срам один, а такие, что были популярны во времена молодости самой няньки. И теперь старушка часами напролет просиживала над душой Фредики, то делясь советами, то просто рассуждая, как же раньше жилось хорошо. Крестьянка слушала, соглашалась, но шила ровно так, как приказала госпожа. Сама Олес была только рада хоть ненадолго избавиться от удушливой заботы няньки, потому что временами с Эмми было очень нелегко. Чего стоил случай, когда старушка увидела в руках любимицы голубей и, схватив метлу, побежала отбивать деточку от пернатых крыс. Каким-то чудом все обошлось, но с того момента девушка все время держалась на стороже, ведь голуби были одним из важнейших ее проектов. Многодневные старания не прошли даром, и птицы уже спокойно давались в руки. Еще у каждой на лапке появилось маленькое кольцо, а СМС-ка и Марка даже прошли первое испытание, вернувшись в голубятню из деревень. Правда, пока без записок, но ведь и это уже немало. Выбрала Олеся и время, чтобы сварить какао. К ее удивлению, никто из присутствующих, за исключением Эйс и Крин, даже не слышал про шоколад. Поэтому напиток был встречен на ура и вызвал у домочадцев неописуемый восторг, особенно у детей, которые получили его к завтраку, вместо травяного чая. Кто бы мог подумать, что шоколад может быть приятен на вкус, задумчиво произнесла Крин, сделав совсем крошечный глоток. В монастыре его пьют раз в год, чтобы не уснуть во время длинной молитвы, которая длится несколько ночей, и разбавляют вином, блеснула Олес своими знаниями. Крин покачала головой. В женских монастырях нет вина, обычно используется хвойный отвар или чистая вода. Алисия попыталась представить себе какао со вкусом елки, и ее передернуло. Какой кошмар, любят же некоторые издеваться над собой. А вот то, что местный шоколад обладает тонизирующими свойствами, заставило задуматься. Если шоколад так бодрит, безопасно ли поить им детей? Эйса Крин позволила себе легкую улыбку. Ваш напиток по большей части состоит из молока и меда. Думаю, вреда он не принесет, особенно если давать его по утрам и не каждый день. Звучало разумно, и Олес согласилась. Действительно, какао можно варить раз в пару недель. Это приятно разнообразит школьные будни и никому не навредит. А со временем, как знать, вдруг этот напиток еще войдет в моду. Но это потом. Сейчас есть более важные дела. Приехал сын кожевника, которого, о, совпадение, тоже звали Ягас. Ягас-младший, если быть точнее. Что за странная привычка у некоторых мужчин, называть сыновей в честь себя. Алисия внимательно оглядела прибывшего. Если не обращать внимания на запах, который, видимо, въелся еще с производства, парень производил приятное впечатление. Высокий, синеглазый, с темными кудрявыми волосами. «Госпожа, я прибыл по поручению отца». Он чуть склонил голову. «Отец сказал, что вам требуется мастер, а я, как раз около 6 лет работаю с кожей и буду рад вам услужить». Около 6 лет, Олес была впечатлена. Пареньку всего 16, и уже полноценный рабочий стаж. Хотя чего она ждала, вон, Агнета тоже зарабатывает себе на жизнь с 10 лет. Увы, такие времена на дворе. О работе поговорим завтра. А сегодня тебя нужно где-то разместить. Она потерла переносицу, торопливо соображая. «У тебя много вещей, 2 узла, госпожа, один с одеждой, другой с инструментом». «Очень хорошо». Девушка привычно поискала глазами Агнету, собираясь поручить новенького ее заботам, но почти сразу ей пришла в голову идея получше. И вместо служанки, она позвала Михаля. Парень не заставил долго себя ждать. «Звали, госпожа?» — спросил он, отряхиваясь от соломы и опилок. Видимо, опять что-то мастерил. Вообще, после того, как Олеся начала уделять ему по часу в день, рассказывая о том, что сама помнила со школы, юный изобретатель стал относиться к девушке гораздо теплее. «Звала», — кивнула Олеся и указала на кожевника. «Это я Гас, мастер по коже. Он здесь, чтобы кое-что для меня сшить. Но сперва, нашего гостя нужно где-то устроить. У тебя достаточно места на чердаке?» «Ну да, вот и хорошо. Значит, вы вполне поместитесь там вдвоем. В кладовой возьмете лишние матрасы, постельное белье. Потом, Михаль, покажи нашему гостю баню. Там еще оставалась теплая вода. После бани, загляните в кухню. Я предупрежу Ирену, чтобы вас накормила». Девушка на миг задумалась, но решила, что для начала достаточно. «Михаль, я же могу рассчитывать на тебя?» Паренек дернул головой, что Олеся расценила, как согласие. Она повернулась к Ягасу. «Это, как ты уже догадался, Михаль, он поможет тебе обустроиться и познакомить с остальными обитателями поместья. Если что-то понадобится, обращайтесь к Агните или ко мне». Юный кожевник переступил с ноги на ногу и медленно кивнул. На этом Олеся их оставила, рассудив, что без нее парни быстрее найдут общий язык. Ребята они самостоятельные, не глупые, и уже в том возрасте, когда можно обойтись без опеки со стороны. Однако ее уход все же застал молодых людей врасплох. Поэтому первые минуты две они просто молчали, разглядывая друг друга из-под тишка. Наконец Михаль кашлянул, прочищая горло. «Ну, сам слышал, будешь обитаться со мной на чердаке». Ягас пожал плечами. «Я и в отцовском доме часто на чердаке сплю. У меня там даже дыра проделана, чтобы за звездами смотреть». В глазах Михаля зажегся живой интерес. «Ао, я когда у дядьки жил, тоже сквозь прорехи на звезды смотрел. Но тут крышу портить не стоит, иначе госпожа прогневается и выгонит. Может, выгонит, а может, переселит вниз. Но вообще, она не лютует. И не смотри, что баба, у нее столько всего держится в голове. Графиев, оказывается, всему на свете учит. Так чего бы им не учиться, когда деньги на то есть», — согласился Ягас. «Только баба, это очень грубо. Лучше леди, ну или дама, на крайний случай». Михаил хмыкнул. «Может, всех девок начать дамами называть, то-то они подивятся. Ладно, пойдем твой скарб ко мне отнесем. И в баню надо, пока вода окончательно не поостыла, а то попахивает от тебя». Он демонстративно зажал пальцами нос. Ягас широко улыбнулся, продемонстрировав белые зубы. «Зато мухи не беспокоит, дохнут еще на подлете. Такое вот ремесло. Да и кожи мы не в цветочной воде вымачиваем, а в чем?» За ужином парни болтали уже как давние друзья. К обоюдному удовольствию, они обнаружили немало общих тем. Оба любили наблюдать за звездами, мастерить что-то руками, и каждый из ребят мечтал придумать что-нибудь эдакое. «Отец решил, что я пойду по его стопам», — делился Ягас. «А мне не нравится мариновать кожу в закислой моче, да соскребать с нее гнилое мясо. Не хочу гнуть спину перед каждым вторым, уговаривая хоть что-нибудь у нас купить. Лучше посвятить жизнь чему-то такому, чтобы через сотню лет меня помнили. А кто вспомнит нищего кожевника, прожившего всю жизнь в воне?» «Да никто. А крестьянина кто вспомнит?» — произнес Михаль. «Всю жизнь ходи за скотом, да возись в земле, вот и вся радость. И если вдруг придумаешь чего, чтобы облегчить труд, никто не обрадуется, только обвинят в лени». Эх, разговор продолжился и на чердаке. И неважно, что на дворе глубокая ночь, ребятам было что обсудить. Когда Михаль заявил, что будет вместе с Ягасом работать над кожей, Олеся даже не удивилась. Чего-то подобного она и ожидала, знакомя этих двоих. В глубине души девушка надеялась, что между ребятами завяжется крепкая дружба, и тогда юного кожевника можно будет переманить в число своих мастеров. Почему бы и нет, но загадывать так далеко пока рано. Да и к Ягасу стоит присмотреться получше. Что он за человек, и насколько будет полезен лично ей? Олеся нахмурилась, поймав себя на том, что рассуждает слишком прагматично, а потом внутренне махнула рукой и отправила парней обустраивать рабочее место. Пусть сами выберут, где им будет удобнее всего. Сама же она решила уделить немного времени верховой езде, а то со всеми заботами скоро вовсе забудет, с какой стороны подходить к коню. Милый конь по имени Людоед сегодня пребывал в благодушном настроении. Он спокойно позволил девушке себя оседлать, не фыркал, не пытался встать на дыбы. Одним словом, вел себя выше всяких похвал. «Что, зараза?» — добродушно прогудел Рглор, похлопав коня по шее, Понял уже, что от госпожи легко не отделаешься. Ну ничего, девку катать, не плуг тянуть, а вечером я тебе гриву вычешу, ты мой хороший. Олеся, усилием воли, сохранила серьезное выражение лица. Она знала, что коня своего Рглор любил. Впрочем, стоило ли удивляться, вон, в родном мире, тоже есть мужчины, нежно привязанные к своему автомобилю, и проводят с любимой машиной больше времени, чем с женой. Наконец, Рыжебородый отдал ей поводья и отошел на несколько шагов. «Можешь объехать по кругу холм, а я посмотрю со стороны. Если людоед захочет ускориться, не пугайся, просто держись крепче. Я здесь, и в случае чего его остановлю». Девушка кивнула, в глубине души надеясь, что это, в случае чего не произойдет. Ей, конечно, нужно уметь ездить верхом, но уж точно не ценой сломанной шеи. Первый круг конь прошел не спеша, на втором Оле спустила его чуть быстрее. Затем людоед сам ускорил темп, но пока терпимо. Девушка сосредоточилась на движении, стараясь не глазеть по сторонам. Внутри даже шевельнулось что-то вроде удовольствия, когда она начала осознавать, что у нее получается. Получается. Конь перешел на легкий бег, и Олес почувствовала. Понять, что именно, она не успела, потому что людоеда вдруг остановил резкий свист. «Рглор, что за...» Начала она, но ее перебил голос, в котором чувствовалась едва сдерживаемая злость. «До этого момента я считал, что ты умней». От неожиданности Олеся чуть не выпала из седла. «Что за наезды на ровном месте?» Она медленно повернула голову. Рядом с Рглором, скрестив руки на груди, стоял ее брат, и таким сердитым девушка еще не видела его никогда. «Лайон, какого?» – начала она, но молодой граф, проигнорировав ее слова, повернулся к Рглору. «Помоги леди Бартон спешиться, мне надо с ней серьезно поговорить». Рыжебородый пожал плечами, но подчинился. Было во взгляде юноши что-то такое, что напрочь отбивало желание спорить. Олеся не успела сказать и слова, как очутилась на земле. Такая бесцеремонность на миг выбила ее из колеи, а когда вернулась способность говорить, Лайон уже утянул ее с поляны, оставив Рглора и коня далеко позади. Девушка попыталась освободить локоть, но брат только крепче сжал пальцы. От собственного бессилия хотелось шипеть. «Может, объяснишь, что это значит?» «Не здесь», — буркнул граф, буквально таща ее за собой. Олес чувствовала себя провинившимся ребенком, и следом за недоумением, внутри постепенно поднималась здоровая злость. Девушке очень хотелось знать, что за шлея попала братцу под хвост. Наконец они остановились у полуразрушенной беседки, которая располагалась в отдалении от остальных построек. Олеся планировала со временем восстановить ее, просто руки пока не дошли. Зато для разговора, который никто не должен услышать, место более чем удачное. Видимо, Лайон думал точно так же. Он кивнул на покосившуюся лавку, предлагая присесть, но Олеся осталась на ногах. Не хватало еще смотреть на собеседника снизу вверх. Более того, она скрестила руки на груди и решила первой пойти в атаку. «Была не была, ну», — холодно произнесла она, — «здесь мы одни, так что я внимательно тебя слушаю. Видимо, дело очень важное, раз ты столь бесцеремонно притащил меня сюда». Молодой человек прищурился и окинул ее суровым взглядом. «А ты сама, ничего не хочешь мне сказать?» Олеся на миг задумалась, но на ум ничего не шло. Когда она уезжала из столицы, братец был очень даже мил. Что же успело произойти за эти дни, что он так разъярен? Может, узнал о каких-то делах предшественницы и теперь хочет получить объяснение? Хотя сомнительно. Самое ужасное, что могла совершить бывшая баронесса при своем трепетном характере, это раздавить комара. Поэтому девушка вскинула голову и, глядя брату прямо в глаза, произнесла: «Пока ничего, и если тебя не затруднит, говори прямо, что именно не так». Лайон нахмурил брови и машинально дернул пуговицу на костюме, будто надеясь ту оторвать. Пуговица, вопреки его усилиям, осталась на месте. «Ну хорошо», — выдохнул он, призывая все свое самообладание. «Давай на чистоту. Я давно уже знаю твою тайну и понимаю, почему ты скрываешь ее от всех». Олеся ощутила, как сердце пропустило удар, а по коже пробежал озноб. Слова брата были сродни удару по голове. Тайна у нее действительно была, но как Лайон мог узнать про попаданство? Молодой человек, заметив метнувшийся в ее глазах испуг, заговорил чуть мягче. Сейчас, стоя с сестрой лицом к лицу, он уже жалел, что вспылил. Все же, не стоит ее слишком уж волновать. В целом, ты поступила благоразумно. Уехала подальше от столицы, не стал окружать себя большим штатом слуг. Но в твоем пол твоей ситуации лишняя осторожность не повредит. Я закрыл глаза на твою поездку к кожевникам, решив, что от этого не будет большого вреда. Но сегодня ты переступила все границы разумного, и я не могу понять, по глупости, или он на миг замялся, подбирая менее острые слова, или ты преследовала определенную цель. Какую еще цель? Выдохнул Олес. Я просто хочу научиться ездить верхом, чтобы не трястись каждый раз в телеге, когда мне куда-либо надо. Только не говори, что мне и этого нельзя. Лайон смешался, на миг пожалев, что вообще затеял этот разговор. Слишком уж личных вещей приходилось касаться. Но если иначе никак, нельзя, твердо произнес он. Иначе это может закончиться очень плохо. Сожгут на костре, буркнула Олеся, опускаясь на лавку. Ее жгло бессильное разочарование. Бесичий мир, со своими бесичими порядками. Столько времени отбивать пятую точку об седло, и в шаге от успеха узнать, что все старания были напрасны. Арглор, хороший человек, все это время молчал. Или молчал, делал выводы и делился ими с графом. Она тяжело вздохнула. «Как ты узнал?» Лайон опустился рядом. «Догадался по твоему поведению. Просто не знал, как об этом заговорить». Олес сжала пальцы. «Сама виновата». Радостно бросилась реализовывать идеи, забыв про всякую осторожность. А окружающие смотрят и мотают на ус. «И что ты собираешься делать?» «Разумеется, молчать. И следить, чтобы ты не творила больше глупостей». Лайон взял ее за руку. «Если тебя это успокоит, я всецело на твоей стороне». Это не могло не радовать. Она незаметно перевела дух. «Спасибо. А я, в свою очередь, постараюсь быть осторожнее. Просто, все произошло так неожиданно, и я никак не могла на это повлиять». Лайон понимающе кивнул. «Да, несмотря на то, что вы развелись, закон на стороне барона, а он может забрать ребенка даже из одного желания тебе насолить. Ребенка?» Олеся подвисла, затем моргнула, ощущая, что беседа вдруг заиграла совсем в других тонах. «Постой, когда ты сказал, что знаешь мою тайну, что именно ты имел в виду?» Парень чуть изогнул бровь. «Я же уже сказал, мне известно, что ты ждешь ребенка от барона Кирти, от Кариса». Олес закусила губу, силясь сохранить серьезное выражение лица. Ситуация получилась до абсурдности нелепой. Повезло еще, что ничего не ляпнула про свое попаданство, а ведь могла, чуть не попалась на старую, как мир, провокацию. Когда кто-то утверждает, что знает все, главное, ни в чем и ни за что не признаваться. Сколько она еще будет прокалываться на мелочах, хотя в этот раз, пронесло, тронуто твоей заботой, Лайон, но ты ошибся, я не беременна, и никогда не была, но твое поведение и пристрастие в еде, это еще ни о чем не говорит. Лайон скептически взглянул на сестру, о таких вещах невозможно знать наверняка, так что возможно ты еще сама не поняла. Нет, остановила его девушка, исключено, на краткий миг шевельнулось желание рассказать все, как есть, ведь она даже не была женой Кариса, в полном смысле этого слова, но здравый смысл выразил свое решительное фи. Признаться не проблема, однако нужно учитывать и последствия, которые это признание повлечет. Сейчас, без так называемой репутации, она свободна настолько, насколько вообще может быть свободна женщина в этом мире. Может жить в деревне, может изобретать. А что до светского общества и новомодных лавок, не сильно-то они ей сдались. А если предположить свое возвращение в свет, в манерах она не сильна, старых знакомых не узнает. Да и ситуация получится из разряда, ложечки нашлись, а осадок остался. И самое главное, где гарантия, что ее вновь не отправит замуж? Учитывая местные реалии, едва ли ей позволит выбирать. А к будущему мужу Олеся хотела испытывать, если не любовь, то хотя бы симпатию. Но ведь и брата надо как-то убедить, что никакого ребенка она не ждет. Иначе Лайон так и продолжит трястись над ней, как над хрустальной вазой. Прокрутив все это в голове за пару секунд, Олес уже знала, что именно скажет. В целом, брат получит правду, просто вывернутую под нужным углом. «Мне очень стыдно об этом говорить», — начала она, тщательно взвешивая каждое слово. «Но тот год, который его величество дал нам на сохранение семьи, Крис не жил со мной, как с женой, поэтому никакого ребенка быть не может. Более того, желая унизить меня еще больше, он открыто приводил в дом самых низкопробных девиц и проводил с ними ночи напролет». Искоса взглянув на Лайона, девушка обнаружила, что тот мрачнеет с каждым ее словом. Быть может, чувство брата стоило бы пощадить, но с другой стороны, сейчас самый подходящий момент, чтобы окончательно превратить его в своего сторонника. Поэтому она продолжала: «Мое сердце было разбито настолько, что я больше не могла жить, но слуги тщательно отслеживали каждый мой шаг. Каким-то чудом сумев улизнуть, я отправилась к ближайшей реке. Мне отчаянно хотелось все закончить, поэтому я шагнула с обрыва и передумала». Лайон, не ожидавший такого поворота, вздрогнул. Перед его мысленным взором пронеслась тонкая фигурка, которую погребает под собой черная вода. «Как же ты выжила?» «Просто повезло. Меня вынесло на берег, а потом подоспели слуги. Но когда я летела с обрыва, то поняла, что отчаянно хочу жить, и поклялась, что если выживу, то стану совершенно другой. Не оставлю ничего от себя прежней. Прежняя Олеся, несчастная баронесса, той ночью утонула, а из реки выбралась уже я. Ты был прав, у меня есть тайна, и она заключается в том, что я хочу отомстить барону за все, что он сделал со мной. Ради этого стоит стать жестокой и сильной, но по-другому просто нельзя. И я знаю, что этого никто не одобрит и не поймет, поэтому молчу». Лайон долго молчал, пытаясь уложить услышанное в голове. Олеся его не торопила. В конце концов, ей нужен союзник. Хотя основную часть она планировала сделать сама и никого в нее не посвящать. Больно уж тонкое дело, которое сможет сорваться из-за любой ерунды. И еще, она трепетно опустила ресницы. «Дай мне слово, что не будешь ничего предпринимать. Если только я сама об этом не попрошу». Молодой человек наконец пошевелился, выбираясь из мрачных мыслей. «Воевать должны мужчины. Лучше предоставь это дело мне». Предложение было заманчивым, но принять его Олесь не могла. Мужчины вообще мыслят слишком однобоко, в диапазоне: разорить, убить. А Крис должен оставаться живым, наблюдать крушение своих планов и знать, кто именно за этим стоит. Женское коварство, помноженное на обиду, гремучая смесь. С большим трудом Олесе удалось убедить брата ничего не предпринимать. По крайней мере пока. Но кое в чем Лайон все же мог ей помочь. Например, разузнать как можно больше о делах барона. Долги, любовницы, друзья. Зачем? Девушка постучала пальцем по сухому дереву и решила слегка приоткрыть некоторые карты, умолчав только, что все эти сведения пригодятся только в том случае, если не сработает основной план. «Я хочу, чтобы его ухаживания за графиней Эрткан увенчались успехом. Пусть объявит о помолвке, пусть потратит как можно больше денег на организацию торжества. Тем тяжелее придется ему потом, когда у графини появится весомый повод со скандалом отменить свадьбу. А если графиня не пойдет на такой шаг?» — резонно заметил Лайон. «Если графиня за пару дней до свадьбы вдруг наткнется на своего жениха в компании любовницы, стерпит ли она такой плевок в лицо?» Молодой человек покачал головой. Что предпримет в такой ситуации леди Эрткан, он мог только предполагать. Хотя сестра права, скандал может получиться грандиозным, и в свете все поймут, что представляет из себя барон. Это даже лучше, чем просто его разорить, ведь в этом случае барона Кьерти все считали бы просто жертвой обстоятельств. Олеся тронула брата за плечо. «И еще, все, что ты узнаешь про моего бывшего супруга, должна знать и я. Мои чувства можешь не щадить. Я давно уже не то изнеженное создание, которым когда-то была. Думаю, ты и сам это уже понял». Лайон помедлил, оценивая ее просьбу, и наконец кивнул. «Хорошо». Глава 25. Первые узлы. Поздно вечером Олеся сидела в своей комнате и расчесывала волосы. Какой, однако, содержательный получился день. Так значит, Лайон все это время считал, что она ждет ребенка. Вот она, причина столь навязчивой заботы. Но братца тоже можно понять. Что еще он мог подумать, видя ее пристрастие к горькой пшенице, шоколаду и крестьянским щам? Ну да ладно, с этим недоразумением разобрались, и теперь энергия брата будет направлена в более полезное русло. Пусть узнает о бароне все, что можно узнать. Хотя на многое девушка не рассчитывала. Хорошо, если у Кариса действительно есть любовница. А если нет, барон сейчас выуживает слишком ценную добычу и, вполне возможно, не станет рисковать. Олес провела гребнем по волосам и улыбнулась в темноту. Нет, ее план был гораздо глубже. Стандартной шлюхой свет не удивишь, да и не факт, что графиня Эрткан станет раздувать скандал. Значит, нужен тот, кто станет. Пока барон обхаживает графиню, необходимо узнать как можно больше про местный высший свет, а точнее, про самых заметных и влиятельных дам. Достаточно будет одной непримиримой поборницы морали, чтобы макнуть Кариса в грязь. Отложив гребень в сторону, Девушка пересекла комнату и открыла сундук. Да, сундук. Потому что шкаф у Евресия так и не получился. То ли поручение оказалось слишком сложным, то ли у крестьянина не хватило мастерства. Но факт оставался фактом. О качественной, приятной глазу мебели на какое-то время придется забыть. Обидно, но это жизнь. Не бывает так, чтобы получалось все, всегда и сразу. Сверху, под тяжелой крышкой лежали ночные рубашки и платья, которые Олеся небрежно сдвинула в сторону. Сейчас ее интересовало кое-что другое. То, что было запрятано почти на самом дне. Немного покопавшись, она выудила тонкую книжицу в розовой коже. Всего лишь учебник манер. Однако между его страницей хранилось то самое оружие, которое девушка собиралась пустить в ход. 8 записок, написанных рукой барона Кирти. Десятки трогательных и нежных слов. Будь Корист чуточку умнее, он бы указывал адресата. Но чего нет, того нет. Выключаем совесть, подключаем фантазию, и все высшие общества решит, что барон переметнулся к другой. Правда, придется подновить чернила на некоторых листках, чтобы никому и в голову не пришло, что все это было написано давно. Дорогая, я действительно признавался в любви другой женщине, но это было много лет назад. Ах, но почему же записки выглядят так, будто написаны недавно? И как они оказались у леди Г? Это все моя бывшая жена, она пытается помешать нашему счастью. Олеся постучала пальцами по упругой обложке. А ведь кроме оскорбленной графини Эрткан будет еще некая леди Г, которая и получит записки. И на ее роль следует подобрать максимально скандальную и самолюбивую дамочку. Такую, чтобы не постеснялась привлечь к этой истории внимание. И обязательно 3-4 послания оставить себе в неизменном виде. На случай публичных разборок. За записки были, в этот момент стоит подключить актерский талант, изобразить легкий испуг и трепетность. Сейчас уже не упомню, но я прятала их в какой-то из книг. Мой брат может приказать слугам поискать в библиотеке. Дальше фантазия пока не шла, но девушка верила в свою способность к импровизации. Главное, оценить настроение публики, а после, действовать по обстоятельствам. Сыграть гордую деву в изгнании, продемонстрировать всем, что запугано бароном. Или же, Олеся хмыкнула, вести себя как обманутая, но все еще безумно влюбленная девица, и даже попытаться выгородить Кариса, но так, чтобы ни у кого не осталось сомнений в его вине. На краткий миг в душе шевельнулся слабый протест. Это ведь подлог. Чем она будет лучше барона, если пойдет на подлость? Ничем. Себе Олеся не врала. У нее есть возможность избрать честный путь. Рассказать всем о расчетливости Кариса. Объявить, что брак не был должным образом скреплен. Второе она докажет без проблем. А первое? А на первое всем плевать. Иначе окружающие сделали бы выводы еще в тот момент, когда барон решил расстаться с женой, сразу после того, как несчастная потеряла отца. И во-вторых, ну, обвинит она бывшего супруга в мужском бессилии. При желании, тот легко докажет обратное, еще и вывернет ситуацию так, что это она, его бедненького, не привлекала. Да и как знать, вдруг для графини Эрткан это только плюс. У любого плана найдутся недостатки и слабые места. Но в одном Олеся была уверена точно. Несправедливость жалит гораздо больнее, чем честное возмездие. Особенно, когда нет возможности доказать свою правоту. Убедившись, что записки на месте, девушка положила книгу назад и старательно прикрыла ее вещами. Время пока еще не пришло. Какое место самое уютное и спокойное в доме? Однозначно кухня. Ирена в этом нисколько не сомневалась. Ей нравилось тихое потрескивание огня в печи, запах травяного чая и глухой блеск посуды, расставленной на полках. Уложив Глена спать, она обычно возвращалась сюда и бралась за одно из тех мелких дел, которых всегда в избытке. Начищала столовые приборы, мыла котлы, протирала скопившуюся за день пыль. Если же хотелось отдохнуть, то перебирала от мелкого сора зерно. Госпожа уже много раз предлагала нанять ей в кухню помощницу, но Ирена упорно настаивала на том, что прекрасно справляется сама. Работы, конечно, много, но она была в удовольствии. А если вспомнить жизнь, что была до, с ее теснотой, холодом и жестокостью, то особенно начинаешь ценить каждый однообразный день, так похожий на предыдущий. Поставив свечу на стол, женщина принесла сюда же корзинку, которую еще вчера доставили из паводы, и, выбрав чашку поглубже, принялась лущить горох. Мелкие горошины, освобождаемые ее пальцами, с глухим стуком ударялись о глиняное дно. Едва Ирена успела погрузиться в это умиротворяющее занятие, как дверь, ведущая на обратный двор, неслышно отворилась, и на пороге появился Арглор. «Не спишь еще, хозяюшка?» – добродушно пробасил мужчина. «А я иду, значит, мимо, смотрю, огонек горит. Дай, думаю, загляну. Вдруг свечу кто забыл?» Ирена отрицательно качнула головой, но Арглора ее молчание нисколько не смутило. «Кому, как не мне за порядком тут приглядывать?» Он пригладил рыжую бороду и расправил плечи. «К слову о порядке. Пора бы твои кухонные ножи подточить. Наверняка все затупились. Ты их точил всего 2 дня назад», — спокойно напомнила женщина. «Целых 2 дня назад», — не смутился Арглор. «Непорядок. Ими, теперь, и кисель, наверное, уже не разрежешь. Ну ничего, у меня и точильный камень по счастливой случайности с собой. Как чувствовал, что пригодится. Не прошло и нескольких минут, как в умиротворяющей тишине кухни поселился тонкий скрежещущий звук. Звук трения металла о камень. И если бы дело ограничилось только им. Но нет, Арглору совершенно не хотелось молчать, особенно в столь приятной компании. Он кашлянул, прочищая горло. «КХМ, а где твой малец?» «Как-никак, уже ночь на дворе». Ирена чуть подняла брови. «Глен спит». Мужчина кашлянул еще раз. «А, ну да, просто я подумал, вдруг заигрался где-то во дворе. Всякое бывает в его годы. Я вот как-то раз тоже». Смирившись, что не получится побыть одной, Ирена терпеливо слушала собеседника. Впрочем, нельзя сказать, что компания Арглора ее тяготила. Человек он был неплохой, и интерес с его стороны женщина тоже замечала. Только вот, первого брака ей хватило за глаза, и испытывать судьбу второй раз как-то не тянуло. Поэтому Ирена держалась с вежливой отчужденностью, и надеялась, что рано или поздно Арглору самому надоест крутиться вокруг нее. Рассказ мужчины, тем временем, как-то незаметно переместился к семье. Он вообще добрый был, батя мой, руки не распускал, не пил. Один раз только и дал слабину, когда я родился. После стольких девок и вдруг сын, можно понять. Пошел он к городскому чиновнику меня записывать. Да по пути в трактир заглянул, потом в другой. Всему городу хотел рассказать, какая удача ему улыбнулась. Так вот и вышло, что у чиновника он уже лыка не вязал. Меня же Роланом хотели назвать, по деду. Мужчина хмыкнул, а у бати язык, как чужой. Что он сумел выговорить, то и записали. Ну и досталось же ему за это от матушки. Та потом сама ходила, просила меня переписать. Но кто бы ее послушал? Арглор задумчиво покрутил в пальцах нож, оценивая остроту лезвия. Но мысли его сейчас были совершенно о другом. КХМ, вот как-то так, а если подумать, то и в девках ничего дурного нет. Я бы только рад был бы дочерям. Завел бы 6, выводил бы на прогулку в нарядных платьях. Люди бы смотрели сперва на них, потом на меня, и спрашивали, а в кого это они такие красавицы? А я бы отвечал, знамо дело в кого, в матушку. Он замолчал и так выразительно взглянул на Ирену, что та почувствовала, беседу пора сворачивать. Пока собеседник еще до чего-нибудь не договорился, уже так поздно, заметила она, сгружая в корзину выпотрошенные стручки. «Тебе, наверное, пора идти, и спасибо, что наточил ножи. Теперь их точно надолго хватит». Прежде чем Арглор успел придумать причину задержаться, Ирена мягко, но решительно выпроводила его из кухни и, затворив дверь, неслышно перевела дух. Проснувшись с первыми лучами солнца, Олеся некоторое время рассматривала потолок, размышляя, что ранние подъемы успели как-то незаметно войти в привычку. Если в прежнем мире утро не обходилось без пары будильников и чашки кофе, то тут достаточно было открыть глаза, чтобы почувствовать себя бодрой. Было ли дело в другой экологии, более раннем отбое ко сну или в постоянных планах, заставлявших с нетерпением ожидать каждый новый день, она не знала. Но такое положение вещей ее более чем устраивало. Откинув в сторону легкое одеяло, девушка позволила себе еще пару минут полежать, потягиваясь в разные стороны. Затем соскочила с кровати и принялась за зарядку. Полноценную тренировку, учитывая количество глаз в поместье, она позволить себе не могла. Однако тельцу хватало и той скромной нагрузки, которую Олеся устраивала себе по утрам. Сперва легкий разогрев, но тихо, чтобы Агнета не прибежала выяснять, все ли в порядке у госпожи. Потом приседания, пресс, обязательная планка с мысленным счетом до 100 и растяжка на каждую группу мышц. Последнее, чисто по привычке, приобретенное еще в те времена, когда девушка ходила в спортзал. Вот теперь можно звать служанку с водой и умываться. И только после этих нехитрых процедур приходило время браться за дела. Правда, Агнета по-прежнему не оставляла попыток накормить госпожу завтраком. Но если что и осталось у девушки от Иры, не считая характера, так это стойкая неприязнь к еде по утрам. Вы бы, госпожа, хоть булочку съели, или приказали бы заварить для вас травянок. Нельзя же себя так морить, я пока не голодна, остановила ее Олеся. Давай-ка лучше заглянем к голубям, они должны привыкнуть и к твоим рукам. Если, разумеется, ты не передумала мне помогать, девица поспешно мотнула головой. Нет, она не передумала. И хотя пернатые крысы совершенно не вызывали у нее симпатии, Агнета понимала, что кто-то должен будет снимать с их лапок записки, если госпожи не окажется дома. И тот факт, что на столь важную роль выбрали именно ее, заставлял девицу преисполняться гордости. Не успела Олес выйти из голубятни, как в нее вцепились и Агас с Михалем. За вчерашний день парни успели обустроить себе рабочее место, и теперь горели желанием приступить к работе. Взглянув на скошенный навес, примыкающий к одному из сараев, девушка не смогла удержаться от вопроса, а почему не внутри? Нужно очень много света, госпожа, пояснил Ягас. В наших мастерских окна всегда большие, но здесь даже удобнее, а от ветра нас защитит стена. Мы потому с этой стороны и устроились. Звучало логично. Олеся кивнула. Ее интересовал исключительно результат, а где ребята собираются трудиться, их дело. Хоть вниз головой на потолке, если им так удобнее, пусть. Она приказала принести из школы аспидную доску и, вооружившись мелом, принялась объяснять, как и планировала, начала девушка с рюкзака. Узлы, сумки и мешки в этом мире знали, но приделать к ним лямки и карманы пока еще никто не догадался. С другой стороны, Олес сама мысленно признавала, что с нуля, тоже ничего нового бы не изобрела. Она даже дизайн для маникюра каждый раз искала в интернете. Эх, были же времена. А в местных реалиях приходилось полагаться не столько на сообразительность, сколько на знания, полученные в прежнем мире. Благо, что к ее рождению человечество успело изобрести столько всего. Выбирай, не хочу. Убедившись, что задача ясна, Олеся оставила парней колдовать над куском кожи, а сама задумалась, за что браться дальше. Внутренний голос скромно намекнул на верховую езду, но здравый смысл оборвал его, заявив, что Рглор теперь точно не подпустит ее к коню, пока не получит прямое разрешение графа. Заглянуть что ли к Лайону? Отловленная служанка сообщила, что его сиятельство все еще спит, и Олес решила пока не трогать брата. Пусть выспится. Тем более вечером она собиралась пригласить его посидеть у камина с чашкой травяного чая или какао, и в уютной семейной обстановке расспросить о представителях высшего света. Тогда, может, наметить. Но тут протестующий заурчал живот, намекая, что неплохо бы подкрепиться. А то пара глотков воды, перехваченных на бегу, явно не тот источник энергии, на котором можно продержаться день, в отличие от бутерброда или тарелки каши. Секунду поколебавшись, Олеся вздохнула и направилась в сторону кухни. Продуктивность – это, конечно, хорошо, но не стоит забывать и о себе. В тени под навесом царила своя атмосфера. Парни не просто прониклись идеей, им хотелось воплотить ее так, чтобы сама госпожа ахнула. Поэтому Яга с ускоренными темпами посвящал Михаила в кожевенное дело. Смотри, сперва нужно наметить детали. Вот здесь у нас будет дно. От нужного размера отступаем на ширину двух пальцев. Получается граница, по которой нужно будет пройти иглой. С этим даже ты справишься, главное, линии не сотри. Михаил наморщил нос. Госпожа хотела, чтобы сумка спокойно выдерживала дождь. Не сопреют ли нити от воды? Теперь уже задумался Ягас. Надо будет поверх швов наложить полоски кожи. А может выдержать нити в воске? Я слыхал, так делают, когда шьют сапоги. Сойдет. Осталось только придумать, где раздобыть воск. Ну, это не так сложно. Михаил бросил взгляд на поляну, где носились дети, отдыхая между уроками. Эй, Ясмик, под сюда. Мальчишка приблизился, с любопытством поглядывая на предметы, разложенные на столе. Чего тебе? Кликни сюда Агнету, если только она не занята. Ясмик кивнул и умчался выполнять поручение. Ягас почесал бровь. Агнета, это вроде личная служанка хозяйки, она самая, подтвердил Михаль. Не будем же мы каждый раз госпожу отвлекать, да и не выловишь ее так просто. А Агнета все запомнит и передаст. Вон она, кстати, уже идет. Агнета действительно спешила к навесу, на ходу отряхивая руки от капель воды, и только остановившись в нескольких шагах, девица вопросительно уставилась на Михаля. «Чего тебе? Если снова решил донимать меня своими шуточками, то знай, я больше ни одному твоему слову не поверю». Парень фыркнул и, вскинув ладони, покачал головой. «Больно ты мне нужна, у нас вообще дело к госпоже, можешь ей передать, что мы хотим пошить рюкзак вощеными нитями, так он точно не будет бояться воды», — произнес Михаль, — «но нужно ее разрешение, и, собственно, воск». Помедлив, Агнета кивнула. «Передам. Сейчас госпожа разговаривает с Эйсой Пырин, но как только освободится, это не к спеху», — успокоил ее парень. В глазах Ягоса, да это молча поглядывающего на девицу, вдруг загорелись озорные огоньки. «А еще, передай, пожалуйста, госпоже, что нам нужны живые мыши, хотя бы несколько штук». «Сможет ли она их раздобыть?» Агнета растерянно моргнула. «Зачем?» Парни обменялись насмешливыми взглядами, понимая друг друга без слов. «Ну как зачем? Чтобы проверить, прогрызут ли эти мелкие создания готовую сумку, или нет», — сделанной серьезностью произнес кожевник. Служанка переступила с ноги на ногу, подозревая подвох, но Ягас говорил так серьезно. Да и Михаль не выказал никакого удивления, услышав просьбу друга. «Хорошо», — выдохнула она, — «передам. Правда, здесь у нас мышей нет, но госпожа обязательно что-нибудь придумает». Развернувшись, Агнета зашагала к господскому дому. Когда она оказалась на достаточном расстоянии, молодые люди снова переглянулись и хрюкнули от смеха. «Ну ты и гораст», — со смешком заметил Михаль. «Нужны мыши. Проверим, будут ли грызть рюкзак, а ведь она передаст. Еще и госпожа над ней посмеется, когда услышит просьбу». Ягас внезапно посерьезнел. «Да ну, яснее ясного же, что это шутка. Ты просто еще плохо знаешь Агнету. Она любые слова воспринимает на веру. Я ей как-то сказал, что за разрушенной псарней живет собачий дух. Так она дня три боялась там ходить. Это тебе не Глен, который на все потребует доказательств. А Агнета дуреха, как и все дев», — договаривал Михаль уже в пустоту. Его друг, отложив мел, перескочил через лавку и бросился за девушкой. Догнал он ее почти у самого крыльца. «Агнета, постой!» Девица остановилась и с опаской взглянула на Ягоса. К юному кожевнику, как и к любому новому человеку, она пока относилась настороженно. Но с другой стороны, он ведь работает на госпожу. «Вам нужно что-то еще?» «Нет», — мотнул головой парень. «И мыши тоже не нужны. Я пошут», — он взглянул в округлившиеся глаза. «Я вспомнил, что эти гады так грызут все подряд, так что не беспокой напрасно свою хозяйку». «Ммм». Агнета переступила с ноги на ногу. «А воск? Воск нужен». Ягас протянул руку и снял с головы девушки перо. «Решила опериться и улететь? Что?» — удивилась девица, но увидев тонкое перо, сообразила, что это шутка, и хихикнула. «Нет, это все Марка. Госпоже она садится на плечо, а мне так и норовит приземлиться на голову. Я первое время побаивалась пернатых крыс, но Марка забавная, а это я ей верну», — неожиданно произнесла она, перехватывая перо у парня, и, не прибавив больше ни слова, направилась в дом. Ягас проводил ее задумчивым взглядом, а вернувшись под навес, сообщил Михалю, что служанка у хозяйки смешная. «У нас, в кожевином поселении, за подобные шутки любая девчонка из ведра с нечистотами бы окатила, или изваляла бы в чане с закислой мочой. Суровые у вас они», — посочувствовал Михаль. «Угу, а Агнета какая-то не такая. Я так и не понял, что у нее на уме». Парень покрутил мел в пальцах, пытаясь сформулировать ускользающую мысль. «Но это забавно. Столица. Несколько дней спустя. Ваше сиятельство, к вам барон Кирти. Изволите пригласить?» Молодая женщина закусила губу и вскинула голову, отчего серьги в ее ушах заплясали. «Опять этот барон», — протянула она капризным голосом. «Все ходит и ходит, будто у него других дел нет. Сообщить, что вас нет дома, ваше сиятельство», — вытянулся слуга. Женщина негодующе топнула ножкой. «Какой же ты болван. Люди с такой тонкой натурой, как у меня, никогда не опускаются до низких уловок. Пусть войдет». Слуга вышел. Дождавшись, пока в коридоре стихнут его шаги, дама торопливо взбила волосы, выпустив на лоб волнистую прядь, подтянула ленту под грудью повыше, чуть опустила лиф и опустилась на диван с самым скучающим видом. Как раз вовремя, потому что всего через несколько секунд на пороге появился визитер. В ответ на почтительный поклон женщина лишь слегка кивнула и милостиво протянула руку для поцелуя. Карис медленно коснулся ее пальцев губами. Причем этот светский поцелуй явно длился дольше положенного, чем графиня в глубине души осталась довольна. «Ваше сиятельство», — мужчина поднял взгляд, отмечая проступившие на щеках дамы румянец, более нежных рук, чем ваши, я еще никогда не встречал. Они также созданы для поцелуев, как вы для восхищения». Румянец на щеках графини стал ярче, но это не помешало женщине изобразить притворное возмущение. «Ах, барон, оставьте свои глупости. Думаете, я мало получаю комплиментов?» Улыбнувшись одними уголками губ, Крис опустился на диван. «О, вы в свете, как ярчайший драгоценный камень среди речных камней. Разумеется, это отмечают все, и мое бедное сердце разрывается от ревности, когда я вижу, сколько поклонников кружит вокруг вас. Большинство из них интересуют только виноградники и деньги моего покойного мужа», — покривилась графиня Эрткан. Барон с готовностью кивнул. «Так и есть. К счастью, вы достаточно проницательны и легко читаете в людских сердцах. А значит, у охотников за состоянием нет ни малейшего шанса, чему я, признаться, очень рад. В самом деле», — женщина склонила голову на плечо, рассматривая собеседника, словно некую диковинку. «А да», — Крис придвинулся чуть ближе, оказываясь на самой границе допустимого приличиями расстояния. «Откровенно говоря, будь мое богатство и положение сопоставимо с вашим, леди Эрткан, я бы предъявил на вас права еще в тот день, когда вы впервые появились в столице, и я бы никогда не позволил этим ничтожным людишкам расточать комплименты моей женщине». «Так вы, выходит, тиран, барон Кирти», — игриво произнесла графиня, закусывая губу. Страстный взгляд собеседника, его чуть охрипший голос — все это вызывало в груди приятное волнение. Женщина не имела ничего против, чтобы беседа еще некоторое время продолжалась в подобном ключе. Увы, ее ждало разочарование. «Прошу меня простить, леди, я забылся», — вдруг произнес Крис совсем другим тоном, отодвигаясь на дальний край. «Рядом с вами так легко потерять голову, но я прекрасно осознаю пропасть, разделяющую нас. Кто-то более удачливый однажды назовет вас своей женой». При этих словах по лицу графини Эрткан пробежала тень, а барон продолжал. «Мне же остается лишь довольствоваться нашей дружбой, а потом долгие годы вспоминать дни, проведенные в вашем обществе. Вы очень скоро меня забудете. Таких женщин не забывают. И, если позволите», — мужчина вынул из кармана небольшую шкатулку, — «я хотел бы преподнести вам это, чтобы и вы хоть иногда вспоминали обо мне». Этим оказался золотой браслет из трех цепочек с вкраплениями изумрудов. «Красивое украшение, красивое и очень дорогое». У графини блеснули глаза. «И вы, барон, еще будете после этого утверждать, что не богаты? Мне даже почивший супруг не дарил подобного. Он всегда говорил, что деньги нужно вкладывать не в побрякушки, а в землю. Невозможно. Женщин вроде вас необходимо баловать. И я буду делать это, пусть даже на правах доброго друга. Позвольте вашу ручку, моя дорогая». Зачарованная блеском камней, графиня Эрткан пропустила мимо ушей небольшую фамильярность и даже не стала возмущаться, когда пальцы Криса задержались на ее запястье дольше, чем требовалось, чтобы застегнуть браслет. Она была очарована. Одновременно в груди шевельнулось легкое недовольство. Барон Кирти, при всей своей очевидной симпатии, постоянно проводил незримую черту. С одной стороны, он вроде бы ухаживал, но делал это так, что его никак не удавалось причислить к числу своих поклонников. Ах, если бы Крис был бы немного посмелее. Увы, подарив браслет, мужчина вдруг вспомнил о каких-то неотложных делах и отбыл. Правда, сперва он уточнил, будет ли леди на завтрашнем приеме, и так просиял, получив положительный ответ, что графиня Эрткан простила ему слишком короткий визит. Столица. Вечер того же дня. «Карис», — протянула рыжеволосая девица, выныривая из вороха подушек, — «я хочу новые сережки». Барон Кирти сидел за столом в расстегнутой рубашке и лениво потягивал вино. Настроение у него было благодушное, но не настолько, чтобы расщедриться на подарок. «В другой раз», — буркнул он, — «сейчас у меня есть траты поважнее». «Но ты ведь недавно продал второй городской дом», — законючила девица. «Неужели у тебя не найдется лишняя пара аргинов, чтобы порадовать меня?» «Нет», — отрезал мужчина. «На деньги с продажи дома у меня совсем другие планы». «Какие? Тебя это не касается. Довольствуйся тем, что есть». Сантия надулась, но ненадолго. Поняв, что ее ужимки остались без внимания, она спрыгнула с кровати и, подкравшись к барону, обвила руками его шею. «Ну и ладно», — выдохнула она ему прямо в ухо. «Можешь жадничать сколько угодно, я не обижаюсь. Ты ведь самый умный, и ничего не делаешь зря». Девица потерлась носом о его щеку, а затем плюхнулась к любовнику на колени. Корис только усмехнулся. Вот и вспоминай об этом почаще. И я не жадничаю. Просто все мои деньги уходят сейчас на то, чтобы добиться внимания одной весьма интересной особы. Она лучше меня, ревниво поинтересовалась Сантия. Она великосветская шлюха, изображающая добродетель. Ни красоты, ни ума. Все ее достоинства в землях, полученных от покойного мужа. Она уже у меня на крючке. И я сделаю все, чтобы эта жирная безмозглая рыбка с него не сорвалась. А потом она станет моей женой. Видишь ли, я учусь на прошлых ошибках. Не стоит размениваться на богатых наследниц, когда в королевстве достаточно состоятельных вдов. Несколько лет придется, конечно, потерпеть. Но люди смертны. Быть может, мне повезет, и эта дура скончается в родах, или неудачно упадет с лошади в лесу. «Ты собираешься ее убить?» – пискнула девица. Корис дернулся, сообразив, что сболтнул лишнее. С другой стороны, Сантия слишком зависит от него, а потому будет молчать. Однако наполнять ее голову лишними мыслями явно не стоит. «Ну что ты, радость моя, лично, я никого убивать не собираюсь. Говорю же, дело случая». Он скривил тонкие губы в улыбке. «Вон, моя первая женушка, это бесцветная клуша, живет и здравствует в своих деревнях. Разве я ее хоть пальцем тронул после развода? О, жаль, я не увижу ее глупого лица, когда она узнает о моей свадьбе. Знаю одно, ей будет очень и очень больно. Только ради этого стоило подождать. Пусть поживет пока, быть может, даже до конца осени. А потом, все в руках того же случая». Он намотал на палец рыжую прядь и с силой дернул, заставив любовницу взвиться от боли. «Корис!» — взвизгнула она. «Перестань, мне нет дела до остальных. Ты ведь любишь только меня». «Да, люблю. Пока ты не доставляешь мне проблем», — хмыкнул мужчина, заставляя ее вернуться на свои колени. «И новые сережки, так уж и быть, куплю». Сантия взвизгнула, на этот раз от восторга, и захлопала в ладоши. Перспектива получить в подарок новые сережки вытеснила из ее головы все прочие мысли. «С жемчугом», — уточнила она. «С жемчугом», — согласился барон. «Надо же и тебя хоть изредка баловать». Глава 26. Долгожданные новости. Желтый лист оторвался от ветки и, плавно кружась, приземлился прямо в подставленную ладонь. Вот и осень. Алисия встряхнула головой, сбрасывая с себя легкое оцепенение. Она, конечно, знала, что лето не будет длиться вечно, но все же как-то слишком уж быстро оно пролетело. Впрочем, время всегда идет незаметно, когда занят делом. А дел в поместье было с избытком. Силами крестьян активно восстанавливались старые постройки на холме. Уже была готова конюшня, мастерская, и достраивался амбар. Желающих поработать за деньгу хватало, и мужики из кожи вон лезли, стараясь показать себя с лучшей стороны. Подстегивал их и невесть откуда взявшийся слух, что со следующей весны госпожа наберет постоянных работников, которым станет платить жалование и совсем освободит от полевых работ. Сама Олес очень удивилась, услышав об этом впервые, но, обдумав сплетню со всех сторон, решила, что что-то в этой идее определенно есть. Сколько можно отрывать крестьян от своих дел? Может и правда собрать бригаду из лучших мастеров? Как отстроит ей усадьбу? Пусть строит общественные бани по деревням. Работа всегда найдется. Поэтому девушка не стала ничего опровергать. Она осторожные расспросы лишь загадочно улыбнулась и сказала, что решит по весне. Пока же понаблюдает, кто и как работает. Этого оказалось достаточно, чтобы замотивировать мужиков на плодотворный труд. Радовали и крестьянские дети, набранные в начале лета. Под руководством Эйс и Карин ребятишки успели освоить чтение, письмо и сейчас мужественно пробивались через грамотный счет. Правда, теперь все интересующие знания Олеся могла почерпнуть из книг, но школа осталась на перспективу. Грамотным людям всегда найдется место в хозяйстве. И Агас с Михалем дошили рюкзак, провели испытания водой, перешили его еще раз, а потом еще. И получилось настолько качественное изделие, что первый образец девушка забрала себе, а второй, с подачи Лайона, был отправлен герцогу Рельсу, разумеется, от имени кожевенных цехов. Кто бы стал принимать подарки от бывшей баронессы? Герцог передал новинку каким-то послам, и на кожевников посыпались заказы. Желающих заполучить удобную водостойкую сумку оказалось столько, что не могло быть и речи, чтобы поставлять рюкзаки в лавки. Все шилось исключительно на заказ и только для важных господ. Первые проценты с продаж Олес целиком и полностью вложила в поместье. прикупила двух лошадей для поездок и пару карет. Можно было попросить у брата, но как же приятно обеспечивать свои хотелки самой. Нашлось дело и для Эмми. Стоило только намекнуть старушке, что скоро зима, а у деточки нет хороших вязаных чулок. На следующий же день нянюшка обложилась толстыми нитками и рьяно взялась за вязание. А чтобы ей не было скучно, ребятам из школы устроили своеобразное дежурство: приходить в господский дом и читать вслух, или развлекать старушку разговором. Первые дни Эмми постоянно пробивала на слезу от такого внимания, а потом пожилая женщина твердо решила, что чулки нужны всем, и голубке, и деткам, и служанкам, и даже учительнице. Под это дело она прибрала под свое крыло девочек-сирот, и работа закипела. Но самое важное и самое приятное событие, пожалуй, было связано с Гленом. Мальчик наконец пошел, сам, не цепляясь за опору. Когда он сумел дойти до кухни от самой школы, радовались все, даже Олесию, при всей ее сдержанности, едва не пробила на слезу. Глупо, конечно, но может она появилась в этом мире только за тем, чтобы этот серьезный не по годам мальчишка остался жить? Глен медленно шел по двору, а у девушки в горле что-то мучительно щипало. Да, это заслуга в основном Альмы и Ирены, но ведь и у нее есть в этом деле своя, совсем маленькая роль. Следующая мысль была более прагматичной. Альма – почти готовый детский врач. Быть может, отправить к ней в обучение да ту же Ирену. Есть знания, которые надо распространять. Не ради выгоды, нет, а потому что иначе нельзя. И это только те события, которые ярче всего отпечатались в памяти. А ведь были еще долгие разговоры с Лайоном и череда менее значимых дел. Так стоит ли удивляться, что лето промчалось со скоростью мысли и на прощание даже не помахало ручкой? Спасибо, хоть осень успела броситься в глаза своими красками. Олеся погладила пальцем желтый лист. Хотелось, конечно, большего, но и для первых месяцев в новом мире сделано немало. Теперь самое время расквитаться с бароном, а потом можно разворачиваться во всю ширь. Барон Кьерти и графиня Эрткан объявили о помолвке. Что? Новость, которую Олеся ждала с таким нетерпением, в душе проклиная медлительность барона, все же застала ее врасплох. Ты абсолютно уверен? Да, Лайон смотрел серьезно. Они сообщили об этом пару дней назад, на вечере у графини Лестон, а в свете такими вещами не шутит. Уф, девушка потерла виски, возвращая взметнувшиеся мысли по местам. Ну и чего она так всполошилась? Все идет так, как должно, и прекрасно укладывается в ее планы. Когда же свадьба? Пока неизвестно, но точно до зимы. Барон Кьерти намерен продать одну из лавок, чтобы устроить роскошное торжество, достойная графини. Молодой человек сплел пальцы. Можно сделать так, чтобы лавку он не продал. Олес взвесила слова брата на мысленных весах. По ее мнению, продавать источник пассивного дохода ради свадьбы было так же глупо, как играть свадьбу в кредит. Но лично ей такая расточительность барона только на руку. Пусть продает, решила она, и тратит все на свадьбу. Чем меньше у него останется, тем лучше. Лайон чуть изогнул бровь. И это весь план? Ты же помнишь, что заметных любовниц у барона Кьерти нет. Одна девица легкого поведения не в счет, даже если ей заплатить, слова подобной дамы никто не станет брать во внимание. Просто верь мне, я знаю, что делаю. Олес видела, что брат не слишком доволен, но впутывать его в эту грязь она не хотела. Да и надежнее, если о записках никто кроме нее не будет знать. Ты ведь дал слово, что ничего не предпримешь за моей спиной. Молодой человек нахмурился еще сильнее. Да, имел глупость пообещать, а ведь Олеся честно предупредила, что развод полностью изменил ее характер. Сам виноват, что не сразу поверил этим словам. В решительных женщинах, конечно, есть что-то притягательное, но Лайон бы предпочел, чтобы лично его сестра была нежной и скромной, ведь за нее есть кому постоять. Зато ты никаких слов не давала, проницательно заметил он, и наткнулся на лукавую улыбку, за которую можно было простить и молчание, и упрямство. Ну хорошо, я ничего стану делать за твоей спиной, а потому хочу тебе кое о чем рассказать. Олес насторожилась. Это еще о чем? Как-то не хотелось, чтобы брат своей самодеятельностью испортил ей все планы. Лайон задумчиво постучал пальцем по перилам, подбирая слова. Если кратко, то одна из лавок барона скоро перестанет приносить ему доход. Мне стоило больших усилий переманить лавочника в другое место. Пришлось выкупить небольшое помещение, дать барсту крупную сумму под залог товара, но, к кому, поперхнулась девушка. В памяти промелькнула сцена из кожевенной мастерской. «Хочу предложить вам взаимовыгодное сотрудничество». Собеседник кривит губы. «Нет». Второй мужчина мнется и произносит еле слышно. «Борст, неразумнее ли дослушать госпожу?» «Дослушать?» У лавочника пробивается нервный смешок. «Да из-за этой самой госпожи мои дела и пошли под откос. Если бы барон поучил ее кулаками, вместо того, чтобы подавать на развод, то не впал бы в убыток, который, в итоге, отразился на мне. Вот из-за кого арендную плату взвинтили до небес. А если покупатели узнают, что я имею дело с подобной дамой, да они просто уйдут». Алисия медленно выдохнула. Ну да, она же не рассказывала брату, как ее отшили в мастерской. Похоже, зря. Будет лавочник теперь думать, что был абсолютно прав, когда отказался от сделки с бабой. Вот же, вроде вышло все почти так, как она хотела, и в то же время, совершенно не так. А смысл? Не удержалась она. Крис все равно собирается продавать лавку. Лайон хмыкнул. Без постоянного арендатора она сильно потеряет в цене. Тогда он может ее сдать, только если вдвое уменьшит плату. Да и то, уверен, Борст приложит все усилия, чтобы его любимое детище не досталось никому. Тем более, этот человек в большой обиде на барона, и кто знает, что он предпримет теперь, когда ему есть куда пойти. Звучало неплохо, и Алисия решила задвинуть свои личные обиды подальше. Пусть Крис понервничает, выискивая деньги перед свадьбой. Пусть будет на взводе, когда она нанесет удар. А что до лавочника? Лавочника можно и простить. Лавочник даже не подозревал, что был великодушно прощен. Но чужие ожидания он оправдал сполна. Стоило последнему тюку с вещами переместиться по новому адресу, как на лавку барона Кьерти внезапно началось нашествие крыс. Мелкие серые твари грызли все, от остатков мебели до стен, а все попытки выдворить их оборачивались неудачей. Борст же только ухмылялся про себя и жаловался каждому, кто готов был слушать, что сам боролся с этой напастью много лет. Но когда особо жирная крыса едва не отгрызла ему нос, на этом месте слушатели ахали и принимали решение обходить злополучную лавку стороной. Новых арендаторов так и не нашлось. На какое-то время новость о помолвке барона все же выбила Олесию из колеи. Она столько раз представляла, как приедет в столицу, как передаст записки намеченной жертве, как разразится скандал. Но вдруг что-то пойдет не так? Слишком уж много в ее плане недостатков и белых дыр. Будет либо оглушительный успех, либо полный провал. Третьего не дано. Однако придумать что-то более удачное девушке так и не удалось. А теперь и вовсе нет смысла отступать. Итак,